А куда пойдем-то? Только не говори, что домой. Не, не домой. До немецкого двора прогуляемся, дядьке Мисаилу немцев покажем. Он ведь их в заволочье-то своем и не видал, поди. Точно, не видал, с ухмылкой подтвердил Миша. А посмотреть интересно, что еще за немцы такие. Интересно. Михаил вдруг оглянулся, показалось, будто кто-то смотрит на них из кустов. Смотрит нехорошо, пристально. Эван, глаза блеснули. Нет, показалось. Ну, идем, парни. Не прошли и сотни шагов по Лукиной улице, как позади, как раз у церкви, заржала лошадь. Хаем. Впрочем, а, может, человек специально в церковь приехал. В городе явно пахло паленым. Нет, не в прямом смысле, в переносном. Пока шли, попадались по пути группы возбужденных людей, шатавшихся, такое впечатление, безо всякого видимого дела. Слышались какие-то выкрики, разговоры. Точно мужички-уличане собирались кому-то бить морду. Уж не посаднику ли, за плохое правление. Нет, посадник, Степан Твердиславович, был в городе в большом авторитете. Значит, не посаднику, князю. Черт, Михаил совсем забыл, для чего появился у Анциферовичей, для шпионства же. И вот как раз завтра нужно было явиться в одну корчму близ торговой площади, для отчета. Кто придет, сказано не было, наверное, кто-нибудь из знакомых, поскольку никакого тайного слова, пароля для встречи, Мише дано не было. Сбыслав только сказал, тебя, мол, узнают, вот и все, собственно. И с какими же вестями Миша явится? Да ни с какими, так и скажет, время-то, мол, маловато еще прошло, еще до конца не внедрился, своим не стал, и Тиун, гад, продыху не дает, еще и ребят для пригляду приставили, так и заявит, а какое ему дело до местных разборок, со своими бы делами справиться, так что так вот, немецкий двор Михаилу понравился, хоть вовнутрь, за ворота, и не заходили, а видно было, аккуратный, чистенький, подъезжали к воротам возы, проходили, а иногда и подъезжали верхом, немцы в смешных куцых плащах, в кожаных остроносых башмаках, в узких, в обтяг, штанишках. Знаю, чего мы сюда пришли, вдруг законючил Глеб. Тебе, Бориска, немец один псалтирь ихний дать прочесть обещал. Так, ну так, явно высматривая знакомых, хмуро откликнулся старший братец. Вот ведь грех-то, язм вот расскажу батюшке. Ну и ябедничай. Кто ябеда? Я. Миша, конечно, уследить не успел, как младший братец старшему, бац, в ухо, а тот ему, в нос. Хорошо, селенок еще мало, да и промазал, а то бы кровища. Но и так, эй, цыц, цыц, кому говорю. Схватив подопечных за шиворот, Михаил живо развел их в стороны и укоризненно помотал головой. Это еще что такое? Вы же братья родные, заодно должны быть. А вы что творите? Да еще на глазах у немцев. А чего он? Стыдно, братцы, стыдно. Насупились, помирились вроде. А тут Борис и знакомого углядел, обернулся. Я сейчас. Подошел ближе к высокому немецкому парню, бритому, с длинными белокурыми волосами. Гутен так, Маркус. О, парень расплылся в улыбке. Гутен так, герр Борис, битте. И рукой на распахнутые ворота показывает, мол, проходите. Борис и вошел, правда, надо отдать ему должное. Отсутствовал недолго, почти сразу и вышел с книжкой в руках. Псалтырь или как она там у католиков. Немецкий язык учишь. Одобрительно улыбнулся Михаил. Не учу, разговариваю. А книжица сия, чтоб читать научиться получше. Молодец. А младший братец ничего не сказал. Засопел, обиделся. Миша потрепал его по волосам ласково, наклонился, шепнул. Славно ты вчера мечом махал. Куда лучше братца. Отрок от похвалы такой аж засветился, заулыбался, весь довольный такой, радостный, а старший, наоборот, загорюнился. Что такое? Ножик, подарок батюшкин, потерял, там, на горе Синичьей. Миша такой памятливости засомневался, а, может, тут где-нибудь выронил, или украли, когда по торжищу шли, всяко может быть, народец там ушлый, да нет, там он, вяз воткнутый, я ведь помню, метнул, оглянулся. «Нет никого, я вас искать, так он, нож, там и остался, так уж, поди, нет уже, не, должен быть, место глухое, батюшкин подарок». Совсем пригорюнился отрок, насупился, голову опустил, вот-вот заплачет. Миша младшему подмигнул, «Ну что, прогуляемся еще разок по Лукиной, братца твоего выручим». «Выручим, ништа», — серьезно отозвался Глеб. «Уж так и быть, в церкву заодно на вечерню сходим». Михаил засмеялся. «Ну, уж вечерни-то дожидаться не будем, домой пойдем. Долго вы еще тут, на усадьбе-то, будете?» Батюшка сказал, до осени. «Потом по вотчинам дальним поедем». Так, за разговорами, и не заметили, как дошли до Синичьей горы. Синиц там, правда, Михаил не увидел, ни тогда, ни сейчас, может, они тут зимой тусуются. Наверное, зимой, не зря ж гору так прозвали. Гору. Какая ж это гора, так, пригорок просто, лесом густым поросший. И церковь. Красивая, глаз не оторвать. Жители Лукиной улицы для себя выстроили, не скупились, так всезнайка Борис пояснил. И тут же, ну, вы пока помолитесь, а язм, в раз обернусь. Чего вам по кустам да репейникам шататься, а не найдешь ежели, тогда так приду. Убежал боярич, только его и видели. А Миша с Глебом церковь кругом обошли, внутрь заглянули, свечки поставили, хорошо, сумка с собой была прихвачена с белками. Сотворив молитву, едва вышли, тут и Борис, радостный, ножик в руках вертит, показывает. Ну, что я говорил, нашелся. Слава тебе, Господи. Миша приметил вдруг, совсем не искренне говорил отрок, глаза прятал, и радовался как-то чересчур уж громко. Ну, подумаешь, ножик. Понятно, что батюшкин подарок, но все-таки, не бог весть что. И вообще, странно он сегодня себя вел, Борис, немец этот, ножик. Два раза в одно место смотались. Глеб говорит, вяз там дуплистый. Хаем, а ну-ка. Михаил вдруг схватился за живот, скрючился. Пойду до кустов. Вы там, на дороге, ждите. Пождем, чего уж. Молодой человек тут же ломанулся в кусты. Смородина, малина, репейник. Вот липы, или, тополя. А, черт их. А вот это, наверное, вяз. Толстый, дуплистый. Подойдя ближе, Михаил сунул руку в дупло и нащупал сверток. Небольшой такой, в ладонь спрятать. Оглянулся, прислушался, вытащил, развернул осторожненько. Глянул, кольцо, точнее сказать, перстень. Красивая серебряная печатка с непонятным рисунком и буквицами наоборот. ЛДР КНЗ. Александр Князь, так выходило. Хаем, интересно, что за игры тут затеваются? И зачем? А зачем он, Миша? Вообще к этому вязу сунулся. Ну, были у отрока какие-то свои, не детские, дела. И что с того? Какое кому дело? Зачем, спрашивается, полюбопытничал. Просто потому, чтобы не чувствовать себя полным лохом. Может быть, может. Ну, Бориска, не ожидал. Впрочем, а ну их всех. Положив перстень обратно в дупло, Михаил поспешно побежал обратно к ребятам. Где-то позади, за церковью, громко заржала лошадь. Глава 8. Лето 1240 г. Господин Великий Новгород. Смута. Не успел Александр вернуться с войны, как в городе бысть крамола велика. В чем суть крамолы ни в одном из источников не сообщается, но она послужила причиной того, что Александр рассорился с новгородцами и в гневе отбыл в Переяславль. Джон Финнел. Кризис средневековой Руси. Вот так вот получается. Ребенок подставляет князя. Хаем, по местным меркам. Уже не ребенок, да и то, его просто используют, вот и все. Взять перстень с печатью из дупла, отнести на немецкий двор, потом положить обратно. Интересно, что с кольцом проделали немцы? Сняли восковую копию. А зачем им поддерживать бояр против князя? Это ведь не орденские немцы-крестоносцы, это торгаши из Любека и прочих северонемецких городов, прообраза будущей Ганзы. Значит, бояре им что-то такое обещали. Какие-нибудь торговые выгоды. Вот те и подмогнули. Впрочем, ему-то, Мише, до всех этих интриг какое дело. Выбраться бы отсюда поскорей, а для того, проникнуть к Мирошкиничам, найти Стеклодува, а там, видно будет. На завтра, ближе к вечеру, явился дьячок из ближней церкви, учить отроков Святому Писанию. Воспользовавшись этим, Михаил тут же ушел, якобы на торжище, купить гребешок да ножик, на самом же деле, зашел в условленную корчму, пора уже было встретиться с человеком Тысяцкого. В городе было беспокойно, очень беспокойно, в душном вечернем воздухе явственно пахло смутой. Да, собственно, она и началась уже, туда-сюда бродили по улицам вооруженные палками группы, что-то кричали, дрались меж собой, а кое-где, Слышно было, как звякнули вечевые колокола городских районов концов. До концов уже дошло. С улиц до сотен. Боярин Сафроний Евстратович позаботился, большей части холопий велел с дальней усадьбы на главную перейти, на всякий случай, добро хозяйское уберечь, мало ли. Смута, она и есть смута, быстро может потерять управление, тогда уж совсем не ясно будет, кто за кого. Бей, круши, гробастый. Люди шептались, да что там, шептались, говорили открыто, болтали, можно сказать, на всех углах. Князь, мол, продался немцам, дал им особую торговую грамоту, а, окромя того, городскую казну похотел под себя подмять и, еще пуще, власть взять полную, над посадником, Тысяцким, господой. Люди новгородцы, не отдадим наших вольностей жаднолюбивому князю, постоим за святую Софью, скажем же властолюбцу, путь пуст. Вот именно так вот и кричали, мол, убирайся, княже, откуда пришел, без тебя обойдемся. Между прочим, судя по одежке, простые люди кричали, молодшие или черные. Можно подумать, это именно им князь продыху не дает. Ага, как же, боярское серебро здесь ищи, интересы, как и в любом бунте. Или, почти в любом. Подобное Михаил видел еще в юности, в конце 80-х, когда по всему Питеру вот так же бродили с лозунгами, кучковались, кричали всякое разное, от долой КПСС до партия, дай порулить. И, такое впечатление, что никто не работал, вот как и здесь, только вместо долой КПСС, долой князя, путь, чист, а ведь выгонит, как пить дать, выгонит, вон как активно действуют, видна, видна организационная жилка. Покричав на улицах да по сотням, пошли собирать веча по концам, а уж оттуда наверняка двинуться к Святой Софии или на Ярославово дворище, собирать главное вече, а уж там какое решение примут, ясно. Что и говорить, не повезло Александру. Сейчас, в данный момент, не повезло. Ничего, через год вернется, сами же новгородцы и попросит, вот, примерно так же, как теперь, и уж тогда развернется, получив нужную легитимность, многих, многих казнит из нынешних крикунов. Ну, до того долго еще. А пока же, пока, постоим за святую Софью и вольности новгородские. Долой князя, путь чист, кольцо. Что за кольцо? Переспросил Парфен, старый знакомец Миши еще по Невской битве, именно его и прислал Сбыслав. Надо же, оказывается, поддерживали отношения. Обычное такое кольцо, перстень с печаткой. Михаил обсказал в подробностях. Парфен задумчиво покивал, скривился. На немецком дворе ювелиры знатные. Что хочешь, подделает. Вощенник с перстня сняли, вот и печать княжья. Однако познание. Вот тебе и простой мужик, возчик. Да. Не так-то и много тут простых было, разве что Авдей смокший до раба, хаем, раба, Марья. Интересно, как она хоть? Спросить у Парфена, так откуда ж ему знать? Про другое надобно спрашивать, про другое. А что, Мирошкиничи никак нельзя прищучить, ну и всех прочих, ведь подлог явный. Да все знают, что подлог, Миша, рассеянно отмахнулся возчик. Не сегодня вся эта смута затевалась, и не вчера даже. Князь наш Ведов, а бояре, тут как тут, чужими руками все делают, псы, поди, поймай, да и поймаешь, так с того что, у них сила, так и у житих и у гостей сила немаленькая, глотнув пиво, усмехнулся Михаил, по крайней мере, серебришка уж не меньше, чем у бояр, на любую смуту хватит, не так, так, Парфен неожиданно улыбнулся, на то и расчет, выгонит сейчас князя, подуспокоится, тут наш черед и придет, через год посмотришь, по-другому все повернется. Не дадим боярам всю власть, не дадим. Миша хохотнул. Не сомневаюсь, да и бояре не все заодно. Возчик пригладил бороду, через плечо собеседника бросив внимательный взгляд на дверь. Сам посадник Степан Твердиславич, да сын его, Михалка Степанович, за князя. А ведь тоже не последние люди. Ничего, сейчас, главное, кровушки лишние не нацедить, успокоить буянов. А уж потом, полегонечку. Потихоньку. Посадник с Тысяцким, думаешь, где сейчас? Не знаю. У князя. Уговаривает спокойно уехать, чтобы потом, очень скоро, вернуться. Кстати, о князе. Михаил потянулся и понизил голос. Предатель в дружине его, из самых ближних людей, перстень ведь выкрал кто-то, передал, потом забрал да тихонько вернул на место. Хаем, предатель, тоже, удивил, цинично усмехнулся Парфен. «Верные дружины, они ведь токма в стародавние времена были, и то наверняка неизвестно, были ли, а ныне, серебро всему мера. Все купить, все продать можно, даже вот и князя. Почему бы и нет? Эх, времена, волчьи, лучше уж сказать, шакальи». А корчма между тем заполнялась народом. И не сказать, чтоб это были добропорядочные торговцы, приказчики, приехавшие на рынок крестьяне или там мастеровой люд. Куда там? Громко перекрикиваясь и хохоча вошла целая кодла с палками, то-то Парфен то и дело поглядывал на дверь. Впрочем, новые гости, все как на подбор молодые мускулистые парни, вели себя довольно прилично. На пол не плевали, других посетителей не задирали, даже палки аккуратно, в рядок, составили у входа, да, усевшись за длинный стол, потребовали каши, пирогов, пива. Все правильно. Смута, смутой, а обед, обедом. На голодный-то желудок палками много не помашешь. Да что палки, у многих и ножи в сапогах, и широкие кинжалы за поясом. Усевшись, парни по-хозяйски командовали корчемными служками. Того несите, этого. Сам кабатчик, вислобородый старичок в круглой кожаной шапке, выбежал к новым гостям, закланялся, шапку сняв, что, мол, угодно. Улыбка, на пол лица, а в глазах, Миша заметил, страх. Заплатит ли? Или так пришли, на халяву? На вот тебе, дед. Один из парней, высоченный, с руками оглоблями и квадратным подбородком, по-видимому, он и был тут старшим, достав из заплечной сумы, небрежно бросил корчемщику кунью шкуру. Старик обрадовался, просветлел ликом, на служек своих цыкнул, а, пошевеливайтесь-ка, парни. Те и без того бегали, упарились. На куну-то много чего можно и съесть, и выпить. Парни довольные стали, разговорились. Что, Кнут Карасевич, куды теперь это? Это они главного так называли, того, что с квадратным подбородком. Михаил усмехнулся, ну, надо же, Кнут, кажется, варяжское имя. Вообще, верзила этот на скандинава похож, белесый, точнее сказать, сивый. Волосы длинные, но редкие, плохие, сальные. Борода почти не растет, или он ее тщательно бреет. Но сильный тип и, видать, ловкий. За поясом Миша только сейчас разглядел плеть. Красивая, с узорчатой рукоятью. Сейчас, поснедаем, потом помыслю, куда? Кнут усмехнулся, прищурился. Эй, дед, рыба-то есть у тебя? Есть. Так тащи. И жареную, и уху, налимью окуневую, с линями. Батюшка мой, чтоб ему на том свете в аду гореть веки вечные, рыбу любил, страсть. Сам прозывался, карась, и всех чад своих прозвал така. Кого линим, кого окунем, я вот сомом звался, покуда другое прозвище не прилипло. При этих словах парняга с ухмылкой погладил плеть, Кнут. Вот потому, и Кнут, ничего не скажешь, доброе прозвище. Пойдем-ка отсюда, друже, с опаской покосившись на гоп-компанию, негромко промолвил Парфен. Нича тут с имя сидеть, с псами боярскими. Кнут тот, парень смурной, злопамятливый. Люди говаривают, многих уже кнутищем своим насмерть засек. То ему в радость, сечь, упырь, одно слово. Михаил кивнул, подозвал служку, расплатиться. И правда, нечего тут с этакими людишками сидеть, мало ли, ссора какая выйдет. Оно кому надо-то, Мише, уж точно не надобно. Ему пирожки нечисти кладу вас искать для начала. Вышли спокойно, никто к ним не цеплялся, лишь Кнут проводил долгим внимательным взглядом. Ну да и ладно, пущай смотрит, не жалко. На улице простились, Парфен к торжищу пошел, а Миша, голову почесав, призадумался. То ли идти на усадьбу обратно, то ли дела свои спокойненько порешать. Вот, хотя бы с теми шмирошкиничами. На прусской, Борька Боярич говаривал, их усадебка. Не ближний свет, через мост да вокруг детинца. Да вечерней и не управится. Но с другой стороны, а куда спешить-то? Чай, смута. Поди-ка, доберись вовремя, забастовка, транспорт не работает, типа того. В драку ввязался с кем-нибудь или там еще что, придумать можно. Рассудив таким образом, Михаил лихо сдвинул шапку на затылок и решительно зашагал через торговую площадь к мосту через Волхов. На торжище, несмотря ни на какую смуту, было все так же людно, шумливо, весело. А вот сбитень духмяный, кому сбитня? Перекрикивая друг дружку, орали мальчишки-разносчики. Пироги, пироги, с рыбой, с луком, с яйцом, есть станешь, язык откусишь. А вот квас, Квасок, разевай роток. Сбитень, сбитень. Пироги. Миша жестом отогнал навязчивого пирожника. Не нужно мне твоих пирогов, с корчмы только что вышел. Дальше пошел, к мосту пробираясь. Тут, за лошадиным рядком, не орали, не ругались, тихо все было, благостно, торговали людьми. Рабы обоих полов, в основном, конечно, женщины, девки и дети, держались смирнехонько, искоса поглядывая на покупателей. А те не стеснялись, ощупывали, оглаживали, заставляли присесть, смотрели в зубы. Девка-то точно раба, да раба, клянусь Христом Богом, а не слишком ли громко клялся, гаркнул, гад, почти прямо в ухо, со всех мыслей сбил. Михаил оглянулся недовольно, опаньки, ба, знакомые все лица, кривой Ярил, мишеничий верный пес, шестерка боярская, интересно, кого он тут продавать привел, не его раба я, громко закричала девчонка, которую кривой Ярил крепко держал за руку, не его. Ефрема своеземца чудского холопка беглая, цинично сплюнув на земь, пояснил Ярил. У меня и грамотка от Ефрема есть, если увижу, хватать, продать, а уж деньги, ему. Хош, принесу грамотцу от. Торговец, борода лопатой, лишь махнул рукой, ухмыльнулся, да девчонку за бок ущипнул. Сколь хош за деву, не вмешивайся. Сам себе беззвучно кричал Михаил. Какое твое дело до Ярила и этой девчонки? Проходи мимо. «Здесь твоих дел нет, дела там, у Мирошкиничей, а девчонка, что ж, всех от произвола не убережешь». Узнал, узнал Миша девку, рабу Марью, рабу, да не Ефрема, и уж тем более не Ярила. Узнал, хорошая девчонка, веселая такая, миленькая, и в постели, однако, ничего себе так, помнится, угощали. И так она все смотрела глазищами своими зелеными, так смотрела, аж на усадьбе Тысяцкого неловко было, не его я раба. «Не его, а ну, не ори, девка!» Гулко предупредил торговец людьми. «Посейчас кнутом ожгу, обовелю язык отрезать, не мы и то ж за хорошую цену идут!» Почесал бороду, повернулся к Ярилу. «Так сколь, Тот задумался, а Марья тихо заплакала. И правда, помощи ей сейчас ждать неоткуда. «Эх, Марья, Марья!» Миша не выдержал, оглянулся и встретился с девчонкой глазами. И уже не смог пройти. Плюнул. Да шапку озимь, эй, одноглазый, что, уже чужое добро крадем торгуем, а виру заплатить не хош, ты, кривой Ярил неприятно удивился, откель здесь, откель надо, девку пусти, за делом, видать, шла, ты шел бы паря себе, куда шел, с угрозой в голосе произнес торговец, инда, бывает, и головы на торгу проломляют, смотри, как бы тебе не проломили, борода гнусная, взъярился Миша, говорят тебе, девка эта, Марья, с Тысяцкого якуна двора, хочешь с Тысяцким поссориться, а хоть бы и так, злобно хохотнул Ярил, нет теперь его власти, власть вся, у бояр, а вот, получи, боярский прихвостень. Михаил с размаху ударил Одноглазого в челюсть, да с такой силою, что тот, выпустив девчонку, кубарем покатился прямо в гущу выставленных на продажу рабов, видя такое дело, торговец, бородища лопатой, опасливо попятился и вдруг, сунув два пальца в рот, молодецки свистнул, подзывал своих, ага, станет его Михаил дожидаться, как же, девчонку, за руку, добежать, мимо рядков с товарами, перепрыгивая, опрокидывая, напролом, ах, сколько добрых слов про себя услыхали, из которых лишаки и шильники, самые ласковые, ничего, прорвались, погоня-то, чай, к мосту убежала, а беглецы умней, к пристани вымолу, что у Федоровского ручья. Миша, как раз к месту, знакомца своего вспомнил, с кем не так давно на Лубенице пиво пил. Подбегая к лодкам, окликнул. Бог в помощь, парни. Анцифера весло не видали ль. Только что двоих в обитель Хутынскую повез, обернулся один из парней, чернявый, смуглый. Анисим. Обрадованно воскликнул Михаил. Анисим Ворон. Мисаиле, ты как здесь? Да мне б на тот берег, только вот заплатить. Да ладно, Анисим поднялся с мостков и махнул рукой. За так перевезу. После отдашь, ты ж на ручей почти каждый день ходишь. Отдам, вестимо. Вона, в крайнюю лодку садись. Что за дева-то? Зазноба твоя, красна. Марья неожиданно зарделась, прижалась к Мише щекою. Тот ласково погладил девчонку по волосам, приголубил. Ничего, ничего, сейчас... Отвезу тебя к Тысяцкому, на усадьбу. Не надобно мне на усадьбу, Убегла я, тихо призналась Марья. Как, убегла? Да так, продать меня вас хотели. Продать, вот оно что. Ну, Сбыслав-то, кстати, о том как-то и говорил, что, мол, неплохо для Миши было бы от рабы избавиться, ибо по всем законам, рабынин муж сам Рабичич. А Сбыслав-то, похоже, добра желал. Так ведь Миша вроде бы и не собирался жениться на Марье. Никаким образом не собирался, вот еще, была нужда. Подумаешь, переспали разок, так и что с того? Кто она ему, эта девчонка, да никто. А вот просто взять ее сейчас и бросить, пущай сама, как знает, не получится. Точно, не получится, не по-мужски это как-то, да и вообще, гнусно. В такой ситуации девчонку одну, без всякой помощи, бросить. Посидим-ка сейчас, помозгуем. Ну, так что, плывем, закричал идущий с веслами на плече Анисим. Плывем, Анисим, только, не на тот берег, да щитный подкинешь, само собой. Михаил специально так решил, по-хитрому на усадьбу идти пробираться. Не прямо, а таким вот крюком, через Щитную, через Молоткову улицы, чтоб погоню, буди еще не угомонились, с толку да со следа сбить. Ну, Ерил, чучело одноглазые, это ж надо, удумал что. Кривой знал, что ты в бегах. Усаживаясь в лодку, негромко спросил Миша. Марья покачала головой. Не ведал. Увидал на торгу, я туда шла, думала, своих кого встречу, ну, из наших, из смердов, чудских крестьян. А он, тут как тут, с парнем каким-то стоял, высоченным. Руки, что две оглобли, голова сивая, морда, как кирпич. Ох ты, узнал Михаил. Ну и портретик, не обознаешься. А кнута у него за поясом не было. Был кнут. Да Ерил так его, парнягу, и звал, кнут. Что-то ему говорил, а тот слушал почтительно, да головой кивал. Хаем, вот как, значит. Ну, понятно. Понятно, кто тут у кодл начальник, координатор. Бояре Мишиничи, через кривого Ерила. Однако Миша новгородец вроде как князя поддерживает. Да и на Неве себя проявил, со шведами лихо бился. Что ж теперь-то? Иль не посмел идти против клана, а может, это клан его к князю и направил. Все может быть. Бояре, народ изворотливый, хитрый, чего все яйца в одной корзине держать. Вдруг, да победит Александр князь, а у них уж и дружок его имеется, новгородец Миша. Тезка, блин, до места добрались быстро, что тут плыть-то? Выбрались, поблагодарили Анисима, прошли через воротца малые, вот и Щитная. Звон от молотков наковален. На всю округу. Понятное дело, оружейники. Работают все, по улицам шайками не шатаются, видать, некогда. А куда мы идем? Дернула за рукав Марья. Может, я сама бы себе. Иди уж, сама. Конечно, девчонку нужно было прятать на дальней усадьбе Анциферовичей, а где еще-то? Договориться с Тиуном, теперь это уж это не трудно. Теперь это уж и сам Михаил мог при случае за кого-нибудь перед боярином батюшкой словечко замолвить. А чего ж, он же теперь не простой закупредович, а воспитатель юных бояричей, педагог, дядька, пистолетцы, и тетна мать, Жан-Жак Руссо, Макаренко. Интересно, откуда у Ерила грамота на тебя? Или врал? Может, и врал. А может, у Ефрема взял зачем-то? Поживешь пока на одной усадьбе. Ой, господине, закручинилась Марья. Вот дура-то, сбегла. Как бы теперь хуже не было. Ничего, уж придумаем. Что с тобой делать, потолкую с Тиуном, может, тебя на дальний погост отослать, поедешь, куда скажешь, только, с тобой, господине, ишь, с тобой, нужна ты больно, однако помощь-то надо, Канциферовичем, куда ж еще-то, Канциферовичем. Еще на подходе к усадьбе Михаил почувствовал что-то неладное, ворота почему-то были распахнуты настежь, однако Трезор не лаял, словно его и не было, да и не было, лежал, бедняга, невдалеке от своей будки, раскрыв пасть и недвижно смотря мертвыми глазами. На бок у мертвого пса запеклась кровь. Однако дела. Миша обернулся к Марье. Погодь-ка на улице. Вон, за деревьями спрячься. Сам же, подхватив валявшуюся у ворот палку, побежал на задний двор. Именно там, судя по шуму, и разворачивалось сейчас основное действо. Не ошибся, так оно и было. Какие-то чужие люди, крепкие, вооруженные коротким копьями и палками парни, деловито осаждали недостроенную конюшню, где заперлись оставшиеся в живых обитатели усадьбы. Да-да, вот именно так, оставшиеся в живых. Много, Слишком много мертвых тел, челядинцев, закупов и прочих, валялось на огороде, у колодца, за баней. Кое-кто еще хрипел, исходя кровью. Михаил сунулся к одному, привратнику Семену, тот прятался за колодцем и, увидев Мишу, сплюнул кровавой тягучей слюною. Шильники, пёсье рыло, явились, незнамо откуда, ничего, к боярину за подмогой послано. Где наши-то, на конюшне, там, этих-то много, куда более наших. Словно знали, что почти все холопи с усадьбы ушли, отроки. Привратник с трудом приподнялся. Чад упаси, а где они? В хоромах, с дьячком. Семен снова захрипел, застонал, дернулся. Эхма, хорошо его в бок приложили, кровинушки-то много повытекло. Однако ничего, держится молодцом, улыбнулся вот, через силу. Беги скорее, отрацев спаси, мечи там, найдешь, ты можешь. А ты как же, Семен, а язм не приставлюсь, привратник осклабился. Подмоги дождусь, рано мне помирать, рано. Кивнув раненому, Михаил отпрянул к забору, и, справедливо полагая, что для облегчения участи осажденных его скромных сил будет явно недостаточно, кусточками пробрался на задний двор, а уж оттуда, прислонив найденную у Авина лестницу, забрался на галерею. Забрался и задумался, чего теперь делать-то, в какую сторону двигаться. Семен сказал, что дети в хоромах, однако хоромы-то не маленькие, 5 срубов, и каких только помещений в них нет. 2 высокие горницы на подклетях, с печами изразцовыми, еще, теремом, повалуши, летние спальни, иначе еще светлицами называемые, те без печей, конечно, меж срубами, соединения, сени, светлые, с большими красными окнами, забранными слюдой, в сенях обычно сидели сенные девушки, пряли, пели песни, смеялись, теперь вот, не до смеха, где же бояричи могут прятаться, в сенях, в светлицах, или, может, на галереях, или вообще со двора убежать успели, только подумал так, крик услыхал, не крик, стон даже, прислушался, вроде как откуда-то сверху, из светлицы, ага, с чего б там кому кричать, неужто добрались вражины, осторожно, на цыпочках, Михаил подкрался к горнице, заглянул, никого, пусто, быстренько подскочил к стене, схватил висевший на стенке меч, настоящий, боевой, жаль только, коротковатый, старый, с большим полукруглым навершием, видать, когда-то принадлежал знатным боярским предкам. Ага, снова крик, наверху, в светлице. Сжав покрепче меч, Михаил перепрыгнул через 3 ступеньки, рванул дверь, и остановился, удивленно оглядываясь, горница-то оказалась пустой. Так кто же, черт побери, кричал. Ну вот только что, что-то скрипнуло, сундук. Да-да, чуть приподнялась крышка. А ну-ка, вылезай, не прячься. Поигрывая мечом, посоветовал Михаил. Крышка со стуком отвалилась к стене. Дяденька Мисаил, словно чертенок, выпрыгнул из сундука Глебушка, босой, под левым глазом, синяк, на лбу, царапина. Но жив, жив, ишь, улыбается, обниматься лезет. Дядюшка, вот, заплакал. Ну, ну, милый. Миша погладил отрока по голове. Будет, будет. А где братец-то? Парняга с кнутищем за нами погнался, мы на крыльце играли, когда чужие люди пришли. Бориска крикнул, в сундуке схоронись, а сам, бежать, за ним и погнались, язм, в сторону, в горницу. Схоронился, а чего ж кричал, так страшно же. Понятно, ну что, пойду твоего братишку искать, и я с тобой. Нет уж, ты сиди пока здесь, запрись вон, на засовец. Ага, скептически ухмыльнулся Глеб, запрись, а вдруг они дом подожгут, так успеешь, откроешься. Не-не, со мной, и не думай. В раз головенку отвертит, а я в ответе. Сиди уж лучше здесь, Мисаил, а ты недолго. Уж как пойдет, куда они побежали-то? Да по всем хоромам носились. А Тюн где? Не видал? Не. Подмигнув мальцу, Миша с грохотом спустился по лестнице вниз, в сени. Снова заглянул в горницу, потом вышел на галерею, стараясь, чтоб не увидали со двора. Где ж они могут быть-то? Боярич Борис и Верзила по кличке Кнут. Человек, верно, придобрейший. К конюшне вряд ли Борис побежал, не дурак же. Остаются подсобки, те, что на заднем дворе. Амбары, Авин, гумно, Рига. Таясь от лишних взглядов, Михаил протиснулся меж амбарами на задний двор и застыл, прислушался. Кроме доносившихся с конюшни криков, ничего. Хотя, вот, кажется, скрипнула дверь. Да, скрипнула, ветер. А вот, похоже, голоса. Или, показалось, вон там говорили, в дощатом молотильном сарае, Риге. Или, не там. Рядом Авин, бревенчатый сруб с печью для сушки снопов, сооружение солидное, вряд ли оттуда было бы слышно. Значит, в Риге. Или, на гумне, тоже сарайчик, только для обмолота. Вот снова голоса. Точно, на гумне. Прокравшись вдоль Авина, Михаил заглянул на гумно, пустое, урожай-то еще не сняли. Пустое и гулкое. Ну, пащенок, держись. Ага, в самый раз поспел. Мавдяй, а ну, держи его, не так, за руки. Сейчас я ожгу, меня-то не задень. Мавдяй, тоже не слабая арясина лет 25, резко выкрутил мальчишке руки. Борис застонал, выругался, насколько мог гнусно. Давай, давай, ожги, пес. Батюшка потом с тебя шкуру спустит. Если найдет, ухмыльнулся Кнут. Миша опоздал чуток. Неуловимое движение, свист. Из распоротой на спине рубахи показалась кровь. Борис дернулся, застонал. Гнусно захохотав, Кнут снова раскрутил свое страшное оружие. Только на этот раз, зря. Честно говоря, Михаил вовсе не собирался играть в благородных рыцарей, вовсе наоборот, хотел, незаметно подобравшись, ткнуть Кнута мечом в бок, в почку или куда там еще. Жаль, не вышло. Ушлый оказался верзила, обернулся, отпрыгнул и, вжик. Проворно вытащил меч из висевших на поясе ножен. Миша не ждал более. Удар, удар, удар. Скрежет, тупой железный срежет, искры. Яростное сверканье глаз. И пахнущее чесноком и луком дыхание, тяжелое дыхание врага. Оп. Михаил чуть отскочил назад, размахнулся. Ага. Соперник хотел достать его острием клинка, дурачок. Кто же на такие детские приемы ловится? Разве ты сам? А ну-ка. Раскрутив меч, Миша рванулся влево и, сразу же, припал на левую ногу, вытянувшись стрелою. Есть, есть укол. Прямо в левый бок, чуть пониже сердца, да и так, вскользь. Плевая рана, однако кровища хлынула. На помощь вражине тут ж, отшвырнув отрока к стенке, рванулся второй, времени тут зря не теряли. Все происходило быстро, очень быстро, буквально в какие-то секунды. Миша специально форсировал бой, чтоб не дать соперникам сказать и слова, а то начали бы торговаться, угрожать жизни подростка. А так, попробуй, поугрожай, когда на тебя и не смотрит, и слов твоих не слушает. Делай, что хочешь. Ну да ладно, чуть постращать или кнутиком хлестнуть пару раз, а вот жизни юного боярича лишить, чревато, весьма-весьма чревато. Такого беспредельщика всеми кланами искать будут, возможностей хватит, нигде не укроется, даже в самой далекой вотчине, даже у немцев, разве что, где-то далеко на юге. Удар. О, этот оказался куда более изворотлив, нежели кнут. Бился умело, храбро, но зря на рожон не лез, блюл дистанцию. Ага, вот резко бросился вправо, конечно же притворно, выбросил вперед меч, Миша отбил, и сам перешел в атаку. Раз, два, три, скрежет, звон, искры, и прямо сочащиеся злобой глаза. Вот противник снова нанес удар, сильный, с оттягом. Михаил подставил клинок, с ужасом услыхав вместо уверенного в себе звона мерзкий и противный треск. Сломался. Древний клинок не выдержал напряжения боя. Враг ухмыльнулся, сплюнул, прищурился, готовясь завершить жизненный путь соперника. Михаил скосил глаза, не убежишь, не отпрыгнешь, не даст чертов вражина, не даст. Лови, Борис, боярич, что-то летело. Нож, тот самый, с красной резной рукояткою, ударился лезвием в стену, задрожал, все быстро происходило, очень быстро, но почему-то казалось, словно в замедленной съемке, или даже не так, просто как будто все происходящее вдруг разбили по кадрам. Торчащий в стене нож, враг замахивается мечом, руку, за спину, нащупать рукоять, меч опускается, податься влево, якобы уклониться, с хорошим мечником такой трюк не пройдет. Ага, вот и клинок повело влево, бросок, на, получи, сволочь. Острое засапожное лезвие вонзилось вражине в правый глаз. Миша специально туда не метился, хотел в горло. Тем не менее и тут вышло неплохо, только уж больно кроваво, хотя, и в горло бы. Тьфу ты, Михаил вдруг почувствовал, что его вот-вот вырвет. Вообще, замутило всего, и стены зашатались, поехали. Тоже мне, воин, правильно убил, Не ты бы, так он. Мисаил, ты не ранен? Господи! Боярич! Бориска, ты как? Спина саднит. Отрок пошевелил лопатками. Ну, где кнутом? А так, славно. А второй? Кнут где? Кто о? Ах, тот. Убежал куда-то? Там, на дворе, кричат. Верно, наши с подмогой пожаловали. Миша устало вытерся лба пот. Вовремя. Вот и я говорю. Пойду, гляну. Нет, сперва ножик вытяну. Хороший ножик, по старине сработан, точить не надо. Хлюпанье. Мерзкое такое. Мишу снова едва не вырвало. А отрок ничего, вытер лезвие о подол рубахи убитого да побежал себе. Вот заглянул обратно, улыбнулся, крикнул радостно. Наши. Батюшка сам. С ним вой. Я побегу. Беги. Ну, слава Господу. Михаила все ж таки вырвало, прямо здесь же, рядом с окровавленным трупом. Вроде и недолго, да все же, пока к колодцу шел, пока напился. Парней увидал, Авдея смокший. Живы. Стоят, улыбаются. А солнце, такое ясное. Или это луна уже? Черт, словно пьяный. Ну, вот он, господине, что я говорил. Вели хватать. Черт, что это? Почему заломили руки? Зачем веревки? А кто это тут командует? Господи, кривой Ярил. Он-то откуда здесь? И боярин, Сафроний Евстратович, недобро так щурится. А мальчишек нигде уже не видать, ни Бориса, ни Глебушки. Вот он, Сбыслава Якуновича тайный пес. Потирая руки, гнусно расхохотался Ярил. Обернулся. Подтверди, паря. Рожа какая-то, холоп или закуп. Вроде бы Миша его на дворе Тысяцкого видал. Да, видал. Харя ухмыльнулась в бороду. Он, соглядатый. Ах ты ж пынь, совсем взъярился боярин. А я-то, дурень старый, чад своих ему доверил. А ну, в железо его, в железо. И в клеть, в клеть. Пущай посидит перед смертушкой. Да, это не солнце все-таки. Луна. Яркая такая, зараза. Господи, ну, почему все так гнусно-то? Глава 9. Лето 1240 г. Господин Великий Новгород. В бегах. Аже закуп бежить от господы, то обель. Идите ли искат кун, а явлено ходить, или ко князю или к судьям бежить обиды деля своего господина, то про то не робить его, но дати ему правдау. Русская правда. Аже закуп бежить. Вот так вот. Ну и дела пошли, хуже некуда. Обвинение в шпионстве, уж куда как серьезнее. Шпион, шпион, как ни крути. А кривой Ярил, сволочуга та еще. И как он, интересно, здесь оказался-то. Столь вовремя, точнее сказать, не вовремя. А может, Марья говорила, видела, как Ярил о чем-то беседовал с Верзилой кнутом. О чем шептались. А вдруг, вдруг это Ярил подговорил кнута под шумок напасть на дальнюю усадьбу Анциферовичей. Бояре, они ведь как пауки в банке. Почему бы и не напасть? Не столь уж и невероятное предположение. Однако не о том сейчас нужно думать. Выбраться бы живым, вот задача. А что, возьмут его завтра по приказу боярина Сафрония, да оттяпают головенку, запросто. Если кто и пожалеет, так это Борис с Глебушкой, так им ведь и не скажут. Скажут, сбежал. Или убивать не будут. Отправят на исправление в дальнюю вотчину. А могут и продать в рабство какому-нибудь восточному купцу. Увезет в Хорезм или Бухару, ищи свищи. Хотя нет, в Хорезм не увезут, разрушен монголами. Ну, так в другое место, какая разница. Глаза уже привыкли к темноте, и Михаил внимательно обследовал узилище. Он находился в каменном подклете, заставленном старыми рассохшимися сундуками, какими-то корчагами, крынками и прочим хламом. Дверь, низенькая, но, судя по всему, крепкая, сидела в петлях словно влитая, даже чуть-чуть не шаталась. Значит, не на замке. Скорее всего, ее просто приперли снаружи чем-то тяжелым, да хоть тем же бревном, мололи их у конюшни. Тщательно ощупав дверь, узник внезапно склонился, углядев явственно проникающий в подклеть свет. Такая чуть видная размыта белесовато-туманная полосочка. А щель-то ничего, рассохлись доски, палец, конечно, не просунешь, но... Миша проворно обернулся к сундукам и прочему хламу, пошарил руками, оторвал от старого сундука медную обивку, засунул в щель, эх, мягковато, не расшатать. Был бы гвоздик хотя бы, еще лучше, нож, ага, нож, размечтался. А вот гвоздик-то, неужели не отыщется хоть один? Еще раз все осмотреть, прощупать внимательно. Вот, что здесь, доска какая-то трухлявая, а если перевернуть? Наверняка ведь была куда-то прибита, так, Может быть. Ага, ес. Ну вот он, гвоздик. Не такой уж и маленький, сантиметров 5. В щель его, в щель. И, шатать, шатать, шатать. Стоп. Кажется, чьи-то шаги там, снаружи. Михаил затаил дыхание, неужели выставили все-таки сторожа? Зачем? Если уж приперли дверь бревнищем, так какой смысл в стороже? Никакого. Народ здесь ушлый, ничуть не глупее тех, кто в 21 веке, знаменитую бритву Оккама, наверное, еще не формулируют, да зато исполняют, не плодят лишних сущностей. Есть надежное бревно, зачем сторож? К тому же, риск. С бревном-то попробуй, сговорись, а вот с человеком, вполне возможно. А ну, Миша припал к щели ухом, прислушался. Что там, шаги? Показалось, тихо все. Тогда опять, гвоздик, и шатать, шатать. Опа, щель-то уже расширилась, палец влезает, этак совсем скоро можно будет досточку вытащить, а там, ага, тянем-потянем, ТССС, скрипит, зараза, осторожненько, осторожненько, так. Не без труда вытащив доску, Михаил протянул в образовавшееся отверстие руку, нащупал бревно и внезапно почувствовал, как бревно отходит, поднимается, словно бы само собою. А ведь едва дотронулся, что же оно, под воздействием мысли, что ли, Мисаил, шепот, но, достаточно громкий, чтоб можно было услышать, Мисаиле, спишь, что ли, Миша ухмыльнулся, да нет, разбудили уже, выходи, только быстрее, могли бы не приглашать, молодой человек и так не собирался задерживаться в подклете, тем более когда кто-то ему помогал, кто-то, да ясно кто, Борис Боярич, вон он стоит у бревна, нервный, подрагивающий, а рядом, Марья, раба, и парни здесь, закупы, Авдей смокший. Миша даже растрогался, ну, блин, не ожидал. Осмотрелся, было, наверное, часа 3-4 утра, зябко, сыро, темно. А краешек неба уже алеет, восход скоро. Уходите, быстро распорядился Боярич. Есть где на время спрятаться. Узник пожал плечами. Найдем. Через 3 дня, после вечерни, встретимся с тобой, Мисаил, у церкви Параскевы Пятницы, деловито, совершенно по-взрослому распорядился Борис. Впрочем, по здешним меркам он и был уже почти взрослый. Свидимся тайно, чем смогу, помогу, отрок оглянулся по сторонам. Задним двором уходите, там калитка есть, парни знают. Ну, что стоите-то? Все молча поклонились Бояричу, поблагодарили, пошли. Миша на ходу оглянулся, Борис уже стоял у крыльца, смотрел им во след. Вот помахал. Михаил тоже махнул, улыбнулся. Славный парнишка этот Борис. Славный отрок, словно прочитав его мысли, промолвила на ходу Марья. Еще душою не зачерствел. Знаешь, что сказывал? Что? Михаил обернулся. Мол, долг платежом красен. Это он про тебя. Ты ведь его от многих, упас. Да, благодарен Боярич, шепотом откликнулся Авдей. Это потому, что еще не совсем взрослый. Но умен, умен парень. Не по годам умен, умен, это точно. Михаил лишь хмыкнул, вспомнив недавнюю историю с княжеским перстнем. «Идите, — говорит, — парни, в бега, и пленника вы освободили, все именно так и подумают. А девку, девку тут и не знал никто. Прибежала, тайком в ноги Бояричу пала, мол, суженый мой тут, у вас, Мисаилом звать. Добрый отрок, Марья засмеялась и взяла Мишу за руку. Эван калитка-то, идем, выбрались, выбрались». Ступили в кудлатый мягкокисельный туман. И хорошо, что туман не увидит, не углядит никто. Правда, времени-то осталось, всего ничего, чай, утро скоро. Ну, и куда мы теперь? Отойдя уж порядочно, Марья остановилась, пристально посмотрев на Мишу. Точно так же, ожидающе, с надеждой в глазах, на него взглянули и парни, как видно, признали за старшего. Ну, те давно признали, а вы-то чего со мною пошли? Задумчиво усмехнулся молодой человек. Бориску послушали, а то б сидели себе на усадьбе. Борис с отроку много говорил, покачал головой чернявый, похожий на грека, Авдей. Ежели ты в бега, то и нам с тобой надобно. Вместе ведь на усадьбу пришли, вспомни, Тиун Ефим нас вместе в закупы поверстал, в одной избе жили. Хвастать не буду, а, как боярин Сафрон нас в ночные сторожа выставил, мы первым делом решили тебя сыскать да ослабонить. Неожиданно поведал Мокша, а уж там, у клети, и этих встретили, Марью деву с Бояричем, ну, так куда идем-то, На Федоровский вымыл, Михаил решительно махнул рукой и зашагал к ручью, над которым клочья предутреннего тумана казались еще более густыми и плотными. Слышал, как, негромко переговариваясь, идут за спиной остальные. Марья, Авдей, Мокша. Такая вот компания собралась, не сказать, чтоб очень плохая. Над Федоровским вымолом тоже клубился туман, только уже не такой плотный, и больше таившийся по низинам, словно последние сугробы слежавшегося майского снега. На песчаной косе, близ дощатых мостков, лежала кверху дном вытащенная на берег лодка. Там, слева, шалаш, негромко сказал Миша, и тут же нарочито громко поздоровался. Бог в помощь, добрые люди. Тихо ты, недовольно отозвались из тумана. Всю рыбу нам распугаешь, кто такие? Ага, вот показался рыбак, крепенький седоватый дедок в сермяжной поддеве. Лодочника Ануфрия весло другие, Михаил широко улыбнулся. И Анисима Ворона, тоже. О, так вы и Анисима знаете. Ну, ясно, знаем. А говоришь ты, парень, чудно. Постой-ка, не ты ли, Мисаил Заволочья? Я, хэ, рассказывали про тебя, не помню кто, Анисим ли, весло ли. Ну, что встали, ушицу хлебать будете. Кто бы отказался? Знатная оказалась ушица, Налимья. Ух, потом еще жареху поели, уж до того вкусно, что слаще Налимьей печенки, казалось, и нет ничего. Ешьте, ешьте, улыбаясь в бороду, приговаривал дед, звали его Федором. Федор Рыбий Зуб, вот так вот кликали, за то, что был у деда, давно уже, гребень работы искусный, из рыбьего зуба, моржового клыка, вырезанный. А кроме гребня, еще и рукоять ножа, и даже ложка, все из рыбьего зуба, оттого и прозвище. Голова у Федора круглая, борода седая, на немецкий манер подстриженная, внуки, трое мальцов, вон они, Налимов только что выловленных на кука не тащит, такие же круглоголовые, как и дед, курносые, веснушчатые, смешливые. А вы теперь тут, в шалаше жить будете, али, под лодками, тут мнози так жили, вон хоть вонятка, с прусской бег, ой, ну, вонятка, жердина такая, худая, тоже тут жил, покуда водяник не утащил Волхов. Кто-кто? Усмехнулся Миша. Водяник, это уж такой, такой, старшенький мальчишка, а за ним и его братцы, проворно перекрестился. Такой страшный, он там, на дне живет, и всех, мнозих, топит, к себе забирает, кто по нраву, а вы, значит, ему не по нраву. Облизав ложку, хохотнул Авдей. Мальчишка улыбнулся. Не е, мы буйные. Это уж точно, буйные, подтвердил дед. Никакого с ними сладу. Так это ж хорошо. Михаил потрепал парнишку по волосам. Весело. На вымоле, почти у самой воды, пылал, догорая, костер, и первые лучи утреннего веселого солнца, разгоняя туман, уже чертили на волнах узкую золотую дорожку. Кричали чайки. Анисим Ворон явился вместе со всеми лодочниками, другой Мишин знакомец, Ануфрий Весло, еще не вернулся из дальнего пути в Ладогу. Ладейка у Ануфрия большая, вместительная, много чего поместится, вот и заказывают люди. А Анисим что ж, перевозчик, челн есть, и то отрада. В монастырь какой кого отвезти, в лес, за ягодами грибами, за рыбой, к присмотренному да прикормленному омутку. Пару кун в день, на жизнь хватало, да еще и оставалось немного. И вообще, Михаил давно уже сделал для себя вывод о более справедливом здешнем общественном устройстве, куда более справедливом, чем современное ему российское. Всякий трудяга здесь мог спокойно прокормить и себя, и многочисленную семью. У всякого же имелась изба, пусть даже маленькая, и хозяйство. А у кого не имелось, тот шел к боярам или к житьям, в ряд, за купу, в холопи. С голодухи никто не помирал, жили люди новгородские, можно сказать, хорошо, зажиточно. Всего всем хватало. Это только бояре-кровопивцы алкали. Все им, паразитам, мало. Основное, хлебушек, как с некоторым удивлением понял из разговоров Михаил, вполне рос себе и на скудных новгородских почвах. Озимая рожь, яровая пшеница, бывали, конечно, не урожаи, и тогда уж приходилось покупать жито на понизовых землях или в той же Швеции. Но редко такое бывало, уж куда реже, чем написано в высокоученых трудах-монографиях, что штудировал когда-то Миша, будучи студентом. Вот, не выглядели средневековые люди, даже холопы-челядинцы, ни забитыми, ни темными, ни безграмотными. Умны, сметливы, посмеяться и разыграть кого, не дураки, друг дружке помогают, по крайней мере, лодочники, да и все здесь, на Вымале, славные люди, право, славные. И куда в России-то, матушке, все это ушло? Ладно, олигархи какие, те-то, понятно, а уж и из нормальных-то людей каждый сам себе алчит, за копейку удавится, и ближнему своему кровушку и кишки, опять же, за копейку, выпустит, а уж за рубль. Дальше чисто по Марксу, нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал, уж точно, нету. Такое впечатление, сквалыги одни да жлобы в России матушке и жируют, благоденствуют, машинками блескучими друг перед дружкой хвастают, ровно чедушки малые, домиков настроят каменных, опять же, для хвастовства. Тьфу, Мише аж стыдно стало, сам же таким вот точно был. Нет, ну, не до сквалыжности, но, а здесь, здесь совсем другие люди, лучше, чище, добрее, благороднее, что ли, взять хоть того же Бориса. Или вот здесь, на Вымале, Анисима Ворона. Кто он, Миша, дружок-приятель? Да никто. Так, случайный знакомый. Однако поди ж ты, какое участие в судьбе беглецов принял. И сам Анисим, и друзья его, лодочники, ни о чем не расспрашивали, догадались сами, перевезли вверх по реке, к Жидическому озеру, к Плесу, места там глухие, болотные, никто без нужды особой не сунется. Там и шалашики соорудили, все вместе, артелью, беглецы и Анисим с приятелем, лодочником, высоким улыбчивым парнем. Вот вам мучиться, лук, соль с кореньями, завтра навещу, привезу полбы до пива квасу, а покуда не обессудьте, вот вам крючки, острога, промышляйте рыбку, варите. Огниво есть ли? Не, это не огниво уже, так, вот вам хорошее, свейское. Простившись с лодочниками до завтра, молодые люди отправились ловить рыбу. Марья же, или как ее теперь все называли, Марьюшка, принялась наводить уют. Набрала на заливном лугу трав пахучих, от комаров мошки, от кусачих слепней оводов, цветов набрала, васильков, колокольчиков, ромашек, то для красы. В шалашах букеты поставила, ромашковый венок сплела, надела на голову, Миша как раз рыбу с плеса принес, увидел рабу, обомлел. Ну да чего ж красиво, прямо с картинки. И, главное, голая, нагая, платье-то выстирала, да на ветках повесила, сушиться. Увидав Мишу, ничуть не смутилась, словно бы специально его дожидалась. А может быть, и подумать-то Михаил ничего не успел, да ни о чем таком и не думал, просто внезапно почувствовал на губах соленый вкус поцелуя да жаркий шепот, милый. А руки уже гладили девушку по спине, плечам, по. Прижали к груди крепко-крепко, ах, так и завалились в траву, средь цветов. И желтые мохнатые шарики одуванчиков щекотали кожу. Через три дня, как и уговаривались, Михаил поджидал Бориса у паперти церкви Пороскевы Пятницы, что близ торга. Место было оживленное, людное, туда-сюда сновали разносчики, приказчики, торговцы, вот пробежали стаи мальчишки, вот, звеня кольчугами, гордо прошествовали воины городской стражи. Миша от них, на всякий случай, попятился, мало ли. Главную новость ему сообщил еще Анисим, едва выпрыгнул из челна. Александра князя прогнали. Сказали навече, путь чист. Иди, мол, проваливай. И выпендриваться тут не фиг. Сказано, казна для города, а не для князя. Так не алкай чужого, и власти излишней тоже не алкай. И веди себя скромно, глазьями гневно не вращай, боятся тебя, как же, да, и немцам любекским давать нечего. Вот тут... Во время Анисимова рассказа, Михаил усмехнулся, уж насчет немцев-то он доподлинно знал, собственными глазами видел. Ну, боярич, впрочем, их разборки, и Мишу они не касаются. Боярич не опоздал, явился вовремя, аккурат после вечерни. Встал на паперти, на углу, на видном месте, весь такой из себя, ликом пригож, златовлас, в кафтанчике, как васильки цветы, ярко-синим, поясом золоченым шелковым подпоясан, на ногах, сапожки алые, вместо шапки, обруч серебряный волоса стягивает, не дает разлететься, короче, виден отрок издалека, приметен, интересно, а что же, боярин батюшка его без слуг отпустил, вот так просто, и это, после того, что было, хаем, хотя именно так здесь и поступали, приучали чад к самостоятельности, это ведь не в России, где здоровенные, лет хорошо за 20, парняги все мальчиками считаются, как же, студентики, дети, Срамота, тьфу. Михаил прошел мимо отрока, рукою задел, скосив глаза, перехватил взгляд, шепот услышал, за мной иди, мол, пошел. Шли недолго, завернули на Лубиницу, обошли корчму, за забором, в лопухах, встали. Борис улыбнулся. Ну, как вы, милостью Божией, Миша уже наверстался отвечать по-местному, и твоею. Уезжать вам надобно из городу, негромко промолвил боярич. Батюшка осерчал шибко, ладно, соглядатый, так ведь еще и закупы сбежали, а это уж прямой убыток, надобно поймать да наказать для острастки, чтоб другим неповадно было. Чуешь, Мисаил, о чем я? Миша усмехнулся. Тюн-то не догадался. Может, и догадался, да при себе держит. Борис презрительно сплюнул в траву. Батюшка не вечен, а Ефим, умен, на меня ставит. Да уж, Михаил не удержался, пошутил. Умник умника издалека видит. Это верно, серьезно отозвался отрок. Так вот, о вас. Я тут подумал, лучше всего вам в нашей дальней вотчине схорониться, спрятаться. Уж там, точно искать не будут. Никому и в голову не придет, что вы в ту сторонушку ринулись. А если в другую, вот там-то вас ждать и будут. Батюшкины люди на всех дорогах, на всех пристанях есть. Да и слух пошел, будто вы к немцам сбегнуть хотите. К немцам? Удивленно переспросил Миша. Небось, ты слух такой пустил. Ну я. А в отчине отсидитесь. Может, и беломосцами станете. Кем? Михаил подзабыл термин. Ну своеземцами, терпеливо пояснил подросток. Выделю вам наделы. Наделы. Так это что ж, вотчина-то не батюшкина, твоя. Да, батюшкой мне подарена, откровенно усмехнулся боярич. С чего бы мне верных людей туда не сманить? Верных, работящих, умелых воинов, таких, чтоб я верить мог, как себе. А, вот оно, где собака-то порылась. Дальний-то надел, Борискин, оказывается. Ну, молодец, пострел, настоящий хозяин, феодал, мать его эти. Прямо страшно, да чего умный. Борис улыбнулся, словно подслушал Мишины мысли. Скрывать не стану, я даже рад этому. Ну, что так все вышло? Вот грамота, к холопим тамошним да смердам. Боярич вытащил из-за пазухи кусок отбеленной бересты с буквицами и зеленой восковой печатью. Мало пока на усадьбе и тех и других. Тут вот наказ мой, печать, подпись. Тюна на усадьбе нет. Ты, Мисаиле, там тюном будешь. Тюном. Вот уж тут Миша присвистнул. Ну, надо же, как карьера-то задалась, из дядек в тюны. Может, тут остаться, да не искать ничего. Никаких стеклодувов, браслетов, мирошкиничей. Ну, это он шутил, конечно, сам с собою шутил. Однако предложение и в самом деле было неплохое. Особенно, для парней и Марьи. Марьюшки, ух, и девчонка. Вот что, господин Борис Сафрониев Анциферович, приняв решение, Михаил посмотрел отроку прямо в глаза. Предложение твое принимаю, только не сразу. Вот тут Миша схитрил, не хотелось обижать парня. Как это, не сразу? Вскинулся тот. Мои люди, Марьюшка и Авдей смокший, отправятся на твою усадьбу хоть сейчас, с этой вот грамотой. Я же прибуду чуть позже. Позже, только по зимнику. Борис сердито сверкнул глазами. Иль мой уговор тебе не гош. Гош, очень гош, Борисе. Только и ты пойми, дела у меня есть неотложные. Справлю, сразу к тебе. Поклянись. Подумав, потребовал отрок. Перекрестись вон, на церкву. Михаил быстро исполнил требуемое и улыбнулся. Ну, говори, где твоя усадебка, да как до нее добраться? Усадебка-то не близко, улыбнулся, наконец, и боярич. Хотя поближе заволочья будет. Про Обонежский ряд слыхал поди. От Ладоги, по рекам, сисит до Паше, до погоста Пашозерского. То не наш погост, Софийский, и на кито шту землицу алкают, хоть и княжий там ряд, не их. Усадебка моя, почитай, рядом, починок. Ничего, разрастется. Земли не близкие, зато ворогов нет. А охоты, а рыболовля какие? Правда, суд высший, у князя. Так, говорят, прогнали ж его. Сегодня прогнали, завтра, обратно позовут, философски заметил отрок. Не того, так другого. А много ли на усадьбе людей? Да есть, на этот раз боярич ответил уклончиво. Похоже, и сам точно не знал, о чем тут же и проговорился. Мирошкиничи, псы, тоже в тех местах починки устраивают. Смердов моих сманивают, чтоб им пусто было. Вот этим ты там тоже займись. Миша только головой покачал, понятно. Договорились, Парни и Марьюшка уезжают в дальнюю вотчину прямо завтра, вместе с караваном ладожского торгового гостя, а Миша, что ж, Миша уж по зимнику, ежели не успеет за неделю дела свои неотложные исправить. Борис, видно по нему, и тому был рад, главное, не отказался дядька да от должности-то такой, тюн, кто откажется. Хорошо, человек Мисаил верный, да и Авдей смокший тоже, кажется, из таких, а раба, кто ее знает, ну, уж ладно, пусть будет, да кучи. После встречи с Борисом, Миша не поленился, дошагал до Лубеницы, благо рядом, заглянул в мастерскую стеклодува Семена. Мастера, правда, не было, да и черт с ним. Поговорил с подмастерьями о том, о сем, что надобно, вызнал, отправился на вымол довольный. Вечером, у костра, Михаил вручил грамоту Авдею, подробно объяснив предстоящий путь. Опять же, со слов боярича, к слову сказать, так уж долго объяснять и не пришлось. Авдей, да и Мокша, тот путь хорошо знали, это, как в Заволочье, только на Матицу повернуть. На Матицу, на Большую Медведицу, на Звезду Полярную, на север. Перед сном снова говорили о водянике, мол, многих уже утащил, и все, как на подбор, либо детей, либо молодых и красивых девок. Ну а кого ж еще-то? С некоторым цинизмом ухмыльнулся Авдей. Ты б, Мокша, ежели б водяником был, мужиков бы таскал. То-то же, а чедушки, так мелкота в основном и тонет. Оставит без пригляду детушек трехлетних, они и... А я слыхала, уж совсем-то малых водяник не берет. Марьюшка вышла из шалаша, села рядом. Только тех, кто уже в разуме. И где это ты слыхала? Михаил просто так спросил, поддержать беседу, на самом-то деле не особо-то его и интересовали всякие там предрассудки и пережитки язычества, другими мыслями голова забита была.